Я покидала дворец. Мне хотелось вскочить, но я не могла пошевелиться. От шеи до кончиков ступней я была туго запеленута и лежала, как бы вырезанная из единого куска камня, со сложенными на груди руками и вытянутыми ногами. Я могла смотреть только вверх и только вперед. Я видела блестящие на солнце спины рабов, а дальше здание из белого камня, вырисовывавшееся на фоне темно-синего неба, здание с черным отверстием, как бы открытой дверью. Оно медленно приближалось, а в почти черном небе кружились две большие птицы — журавли или аисты. Здание было уже совсем близко. Я узнала, что мы были в городе мертвых. Меня внесли внутрь, я оказалась в полной темноте. Невыразимый ужас охватил меня, и из глубины сердца я спросила Птахотепа, как долго я должна лежать здесь, в заточении, и ясно услышала его голос. 3000 лет! Отчаяние и страх нахлынули на меня, и вдруг из этого страха снова родилось чудовище, выражающее закон материи. Я узнала его отвратительную физиономию, его взгляд погрузился в мумию, которая когда-то была мной. Чудище сказало: «Теперь ты в моей власти, видишь, высшее и низшее — только отражение одно другого, совершенство, покоящееся в самом себе, и отверделость — две стороны одной и той же божественности. Ты хотела стать сознательной в совершенстве, покоящимся в самом себе, и вот ты впала в твердость и неподвижность. Да, смертные останки инициированных бальзамируется жрецами в храме таким образом, что божественная сила, излучаемая их телами, может долго сохранять активность наподобие батареи. Их душа свободна, они в своем сознании не привязаны к земле, но ты привязала себя к своему телу. Чувственной любовью ты низвела божественную силу в свои низшие нервные центры и сожгла себя. Поэтому твое сознание вместе с твоим духовным телом привязано к твоему материальному миру. Ты навсегда моя пленница. Духовное тело инициированных, благодаря бальзамированию, привязано к его мумии, но его сознание — в вечности, а ты изгнана в бесконечность. Вечность — это вечное настоящее. Бесконечность — это вечное будущее, которое никогда не может быть достигнуто и никогда не станет настоящим. Вечность никогда не имела начала и потому никогда не будет иметь конца. Она настоящая, вневременное, не имеющая ни прошлого, ни будущего. Бесконечность же означает выпадение из вечности в будущее без настоящего. Ты хотела принимать участие в одухотворении земли. Теперь попробуй одухотворить этот кусок праха, который был твоим телом, если можешь. Ха-ха-ха, здесь лежит жрица, а ее сознание не более, чем кусок камня. Теперь ты проходишь первое испытание инициации в состоянии сознания материи с человеческим сознанием. Ты не можешь уйти от меня, потому что ты стала моей. Во время инициации ты победила меня, так как я должен был узнать перед лицом твоего духовного божественного сознания, что я не имею самостоятельного существования, то есть я должен был принять, что я являюсь тобой. Но теперь все наоборот. Ты в своем сознании должна стать материей. Ты отождествила себя со своим телом, и тем не менее ты дух, как и я, а именно дух материи. Поэтому ты стала мной, Ты моя пленница в бесконечности, в темноте, замурованная.